Часть 92. 25 июля 1976 года, 9 часов 25 минут по Москве. Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. В мире 18-го года Первая мировая война, с моей легкой руки, подошла к концу даже раньше, чем в основном потоке, и с совершенно противоположным результатом. Прорыв под Дижоном случился в 20-х числах августа, после чего ролики Гудериана весело побежали на юг по дорогам вдоль обоих берегов Роны, к синему Средиземному морю. И одновременно тяжелая артиллерия загрохотала на альпийских перевалах, там, где германские и австрийские горнопехотные части начали свое вторжение в солнечный Прованс. Впрочем, в отличие от аналогичной Трентинской операции, в данном случае никаких стратегических результатов от прорыва через перевалы во французских Альпах никто не ждал. А потому и развивалось наступление ни шатко, ни валко. По ту сторону гор все выглядело гораздо интереснее. Разбросав в стороны подчиненных генерала Першинга, будто медведь-собак, германская армия рванула вперед бурным потоком, имея конечной целью Марсель и Тулон. Укрепленный Лион подвижные отряды просто обошли, отдав город на съедение пехотным дивизиям, что с комфортом продвигались в эшелонах следом за передовыми моторизованными отрядами. Смесь тактики так называемой эшелонной войны, свойственной начальному этапу гражданской войны в России, и тактики подвижных соединений вермахта на начальном же этапе Второй мировой войны принесла кайзеру просто оглушительный успех. Щуцы, штурмовики, бородатые, веселые, с короткими трубками в зубах, катили на броне роликов и в кузовах грузовиков, будто и не было трех тяжелейших окопных лет, когда на продвижение фронта в ту или иную сторону на пару километров требовались миллионные жертвы и несколько месяцев кровопролитного сражения. И вот август 18-го вдруг стал похож на август 14-го. Только тогда германские стрелки топали по пыльным дорогам своими ногами, а теперь с комфортом и ветерком мчат под жарким южным солнцем к ласковому Средиземному морю. Впрочем, окопавшееся в Бордо французское правительство, хоть германские удары не были нацелены прямо на этот город, не стало сидеть на попе ровно в ожидании неприятностей, а засобиралось в эвакуацию, намереваясь обосноваться в Алжире. Эти деятели капитулировали бы как порядочные, но кайзер на волне головокружения от успехов успел заявить, что намеревается судить господ французских министров за разжигание войны и повесить их высоко и коротко в назидание грядущим поколениям. Отсюда такой безудержный драп. И туда же, в Мерсель-Кибир, из Тулона одновременно с эвакуацией правительства передислоцировался весь французский флот. Собственно, господа министры-депутаты и собирались перебираться в Алжир вместе с боевыми кораблями, а иначе на пассажирском пароходе просто страшно. Ведь западное Средиземноморье в последнее время буквально кишело базирующимися на специю подводными лодками с австро-германскими экипажами. И как только об этом стало известно в армии и в тылу, все посыпалось с оглушительным грохотом. И если в выступающих американских частях еще сохранялся какой-никакой порядок, то остатки французской армии превратились в бушующее море разбегающихся по домам дезертиров. И только некоторые части вместе с Янки относительно организованно отступали к Пиренеям, чтобы интернироваться, сложив оружие перед испанскими властями. 2 сентября передовые отряды Гудериана без всякого сопротивления вошли в Марсель и опустевший Тулон, на чем с Западным фронтом в целом было покончено. Германская армия оставалась занять территорию в вплоть до испанской границы, установив на ней самый правильный германский орнунг. Центральные державы ликовали, и в то же время военное напряжение в них достигло предельной точки. Если отдать германским гренадерам приказ готовиться к десанту хоть на Британские острова, хоть в Алжир, то будет неизбежен социальный взрыв огромной разрушительной силы. Германия и Австро-Венгрия выиграли страшным напряжением всех сил и концентрацией усилий на ключевом западном направлении. Но настоящим победителем в этой войне поделался новый вождь партии русских большевиков, товарищ Коба Сталин. Человек с острыми испанскими усищами и горячим характером настоящего горца. Кайзер знает, что молодая Советская Россия неприкосновенна. Недаром же на Брестском мирном договоре стоит моя подпись гаранта соглашения. И если со всеми внутренними проблемами советские власти должны справляться самостоятельно, то в случае внешней агрессии на защиту меньшого брата станут товарищи Сталины из 41-го и 53-го года. Да и я добавлю от себя нарушителю конвенции. Поэтому, как только стало известно о крахе французской государственности, кайзер Вильгельм объявил демобилизацию старших возрастов. Правда, непобежденной осталась Великобритания, но даже при том, что ни один германский гренадер так и не ступил на землю Оловянных островов, людских ресурсов для продолжения войны не было и у империи, над которой никогда не заходит солнце. В Лондоне знают, что самураи, скормленные 15 лет назад левой британской сиськой, уже положили глаз на французский Индокитай. А там рядом британская Борнео, Малайя и Сингапур. Настоящие бриллианты в короне династии Виндзоров. Поэтому король Георг уже вызвал к себе премьер-министра Ллойд Джорджа и прописал тому для улучшения пищеварения клизму из скипидара с красным перцем и патефонными иголками. Британии нужен как можно менее похабный мир в Европе, чтобы успеть уберечь от посягательств свои сокровища на Дальнем Востоке. Также лордов британского адмиралтейства беспокоит французский флот, будущее которого пока туманно. Если Франция не капитулировала сразу, то не исключено, что этого не случится в самом ближайшем будущем, после очередной смены кабинета. Или кайзер передумает сажать в тюрьму и вешать французских политиканов. И тогда те на радостях отдадут ему все, включая севший в Мерсель-Кабире французский флот, что сдвинет равновесие в морских вооружениях в сторону Германии, уже наложивших свою лапу на Специю и Таранто. Очередная операция «Катапульта» в таких условиях становится почти неизбежной. Историческая справка. Операция «Катапульта» — общее название серии британских операций по захвату и уничтожению кораблей французского флота в английских и колониальных портах Франции в ходе Второй мировой войны. Операция была проведена Королевским флотом Великобритании после перемирия Франции и Германии для недопущения попадания французского флота под контроль Германии. Основным эпизодом операции была атака британским флотом французской эскадры в порту Мерс-эль-Кибир, неподалеку от Орана, Алжир, 3 июля 1940 года. Собственно, пока в Британии лелеяли коварные замыслы, рвануло совсем в другом месте. Еще 2 сентября, когда кайзер Вильгельм издал указ о частичной демобилизации старших возрастов, неожиданно проснувшийся парламент в Будапеште разорвал Австро-Венгерскую унию и предписал молодому королю Карлу в 24 часа под угрозой силового выдворения покинуть территорию Транслейтании. Королевский престол, который становится вакантным. В ответ выехавший в Вену пока еще император Карл на следующий день заявил, что он устраняется от дел и не пошевелит и пальцем, чтобы вмешаться в события. И тут же получил отставку от австрийского рейхстага, который на основании пассивной позиции попросил его с трона и направил кайзеру Вильгельму прошение о приеме немецкой Австрии в состав Второго Рейха. И почти одновременно с этим заявлением Хорватский собор в Аграме разорвал унию с Венгрией и провозгласил создание независимого королевства словенцев, хорватов и сербов. И там тоже Милягу Карла не желают знать ни в каком виде. При этом депутаты парламента в Праге пока замешкались, но никто не сомневается, что никуда они не денутся и последуют примеру своих венских коллег, ибо относительно основного потока победители и побежденные поменялись местами. И к тому же пана Масарика нечаянно прибило то ли громом, то ли оглоблей где-то на российских просторах, так что некому теперь лепить из обломков Австро-Венгерской империи такую страну, как Чехословакия. Рекламная пауза. Поют и танцуют все, как в старом индийском кино. При этом у меня возникла насущная необходимость закрыть в этом мире сербо-болгарский вопрос. Тем более, что там все повисло на волоске. Сейчас оплоумевший Хорватский собор позовет к себе в короли Александра Караджорджевича, и балканская история снова зашкандывает по привычным ухабам. Однако ключ к позиции лежит не в Белграде, ныне оккупированном австро-венгерскими войсками, а в Софии, где пока что празднуют победу, ибо по другую сторону Салоникского фронта царят разброд и шатания. Русские фактически вышли из войны еще год назад. С недавних пор анархия охватила и французские части, а из греков солдаты, как из дерьма пуля. И стойкость проявляют только сербские контингенты. Правда, и болгары тоже преизрядно устали от войны. И единственное, что держит их в строю, это сознание того, что они защищают территорию, где население считает себя не сербами, не турками и не греками, а именно болгарами. И в 15-м, и в 41-м году население Северной Македонии встречало болгарских солдат как освободителей.